Глава 15. Банька по-черному. Собираясь, никто из нас на подобное гостеприимство не рассчитывал, так что необходимый банный атрибут пришлось подбирать из подручных материалов. В шкафу у Криса нашлась пара дырявых, но вполне чистых простыней и старый кружевной чепец, который тут же напялил чертяка. «Чтоб лысину не напекло», — пояснил он, крутясь перед зеркалом и видя наши недоуменные взгляды. В чемоданах обнаружилось душистое мыло и еще кое-какие гигиенические принадлежности, предусмотрительно захваченные из дворца. Через некоторое время, воодушевленные, мы втроем вышли на улицу. Из бани, смеясь и переговариваясь, как раз выходили местные женщины. «Они в хорошем расположении духа», — констатировал Крис. «Нельзя упускать возможности поговорить с ними». Я кивнула, но тут же скисла. Женская половина населения уже помылась. Если я сейчас начну вести беседы, то в баню зайдут мужчины, а я упущу возможность нормально помыться, которая неизвестно, когда представится вновь. Видя мою скорбную физиономию, друг похлопал меня по плечу и великодушно предложил. «Иди мойся. Мы со Шнырем тут сами управимся». «Правда?» Бросать друзей мне не очень хотелось, но ходить грязной хотелось еще меньше. «Да иди!» Махнул Крис и направился к стайке щебечущих женщин. Облегченно вздохнув, я пошла в баню. Раздеваясь в небольшом предбаннике, про себя отметила, что здесь почему-то несравнимо чище, чем в основном здании и даже на летней кухне. Хотя, по логике вещей, все должно было быть как раз в точности наоборот. Завернувшись в простыню, я вошла в парилку. В лицо тут же пыхнуло приятным жаром, обволакивающим меня с головы до ног. В углу сложена небольшая каменка, возле которой стоял глубокий медный таз с запаренными дубовыми и пихтовыми вениками. На бревенчатых стенах виднелась въевшаяся копоть, которая добавляла в сухой горячий воздух приятный, едва уловимый аромат дымка. Скинув простыню, аккуратно расстелила ее и приготовилась блаженно растянуться на лежанке. «Ух, какая деваха!» — послышалось откуда-то сбоку. Я прямо подскочила на месте от испуга и тут же замоталась обратно в простыню. А из-под лавки в дальнем углу вылез косматый, сморщенный аки-мухомор старичок, видавших виды семейных труселях, державшихся на одном честном слове. «Ты еще кто?» — зашипела я и зачем-то ткнула пальцем в спутанную колтунами седую бороду. Старикашка плюнул на ладони и, старательно пригладив свои торчащие три волосинки посредине лысины, деловито представился. «Дык Макасия, банник тутошный!» И сальным голосом добавил. «Ай да, красопета в парную! Я тебя, ух, как попарю!» Тут он с неожиданным для пожилого человека проворством подскочил и ущипнул меня за мягкое место пониже спины. Это стало последней каплей, сорвавшей мои и без того растрепанные нервы со слабенького предохранителя. Скопившаяся усталость последних дней, невыплеснутая злость на Реда, полупустой желудок и, в конце концов, невозможность даже помыться по-человечески. Все это заклокотало с новой силой, и во мне поднялась огромная волна праведного гнева, готовая сметать все на своем пути. «Я сейчас сама тебя попарю! Хватай портки и держи крепче!» Грозно воскликнула и, схватив пихтовый веник, принялась хлестать верткого старикашку по костлявым бокам. Тот моего банного энтузиазма почему-то не оценил и решил спешно ретироваться. Началась ожесточенная погоня, представляющая из себя бег с препятствиями, сопровождаемый свистом рассекающего воздух веника и периодическими старческими айканьями. 105-й раз, пробегая по парилке туда-сюда в попытках уклониться от моих нападений, Макаси неожиданно споткнулся о стоящий чан с прохладной водой. Она тут же выплеснулась на раскаленную каменку и баню заволокло густым паром с приятным ароматом дуба и пихты. Несмотря на временную потерю ориентиров, я продолжала скакать по бане, размахивая веником на все лады, как ветряная мельница. «Ах! Ух!» — раздавалось то тут, то там, когда мои хаотичные удары достигали своей цели. Минут через 10 этой бешеной гонки дед запросил пощады. Учитывая, что и я, не привыкшая к высоким температурам, порядком выдохлась, то с легкостью пошла на мировую. А еще через пару минут мы с Макасием уже сидели за столом и пили травяной чай, заедая его творожными ватрушками и клюквенным вареньем. «Да, давненько меня так хорошо не парили!» — восхищенно протянул старичок. «Аж кости ломить перестала!» «На здоровье!» — — благодушно отозвалась я, уплетая булочку. «Откуда такая вкуснотища? Неужто сам готовил?» «Да ты чего? Нет, конечно!» — возмутился банник, словно я сказала что-то оскорбительное. «Гертруда с утреца притащила». «Кто это?» — меня одолело ведьмино любопытство. «Как это кто?» — изумился старик. «Стыдно барышне хозяйку свою не знать». Теперь пришла моя очередь удивляться. Кто же знал, что у женщины с такой смешной фамилией может быть такое изысканное имя? «Подожди-ка», — осенило меня. «То есть нас она горелыми сосисками почует, а тебе булочки с вареньем печет? И где в этом мире справедливость, я вас спрашиваю? Мы живем впроголодь, пока нахальный банник тут жирует. Но силы вредности ссориться с духом заново у меня уже не осталось, поэтому я просто поинтересовалась». «И давно ты тут с ней живешь?» «Я не с ней, я с баней», — уточнил Макаси. «Давно, лет уже 100, почитай». И тут мне пришла в голову идея. Раз он тут так давно проживает, почему бы не расспросить старика о пещерах и таинственной ведьме, поселившейся в лесу? Однако, к моему разочарованию, банник ничего толком об этом не знал. «Я же в бане постоянно сижу, никуда не вылезаю», — пояснил он. «О том, что там за забором происходит, только со слов чьих-то узнаю. Как придет кто ко мне попариться, да сам расскажет. Знаю, что завелась ведьма какая-то, а уж в глаза не видел никогда». «А кто говорил?» — деловито уточнила я. «Да поди упомни», — отмахнулся старый. «Бабы приходят, трещат, как сороки без умолку, аж голова пухнет». «А мужики?» — усмехнулась я. «А мужиков я не парю», — отрезал Макаси. «Чего я там у них не видел? Одного только Кондраша разве что. Да и тот давно уж не приходил. Уж не помер ли старый?» «Хм, женщин, значит, парить интереснее», — насупилась я. «А то», — оживился банник, — «сорочки как снимут, волосы свои распустят. Красотища! Любо-дорого посмотреть!» «Стой! А не тот ли ты Макась, который Кари Телп сватался?» — догадалась я. «Точно, было дело, сватался», — не стал отпираться банник. «Ох, у нее коса была! Твоя-то вон какая толстая, так у нее еще толще, аж по земле волочилась». «Неужели?» — изумилась я. «А чернющая была, как сажа», — продолжал восхищаться старик. «А уж как в баню ее омывать принесли, я из-за каменки выглянул, а она вся белая лежит точно в саване, и волосы белые». «А Нэп? Парень, с которым ее хоронили, он тоже белый был?» — допытывалась я у Макасия. «Как снег», — подтвердил тот. «Хм, интересно», — пробормотала я и, сгребая булочки с тарелки, торопливо засобиралась. «Спасибо за беседу. Извини, булочки возьму с собой. У меня еще 2 голодных рта и 1 ткач-самоучка есть». Наскоро ополоснувшись в углу за простыней, я попрощалась с банником и вышла на улицу. Во дворе никого не оказалось, но со стороны ворот отчетливо слышались крики. Выйдя со двора, я заметила у небольшого оврага напротив толпу из нескольких мужчин, которые смотрели вниз и что-то живо обсуждали. Тут откуда-то снизу выскочил встревоженный Крис и, увидев меня, позвал. «Кира, скорее сюда!» Я кинулась к другу на подмогу. Он тут же схватил меня и потянул за собой, указывая на заросли крапивы на дне оврага, у которых стояли несколько женщин и лупили по ним палками. «Что случилось?» — спросила я, не прерывая бега. «Там шнырь», — указывая вниз, пояснил Крис. «Они почему-то решили, что он подглядывал за ними в окна и валяет его в крапиве». Я немало удивилась, но на рассуждение совершенно не было времени. Пришлось лихорадочно соображать, как же спасти чертяку. «Стойте! Подождите!» — прокричала, останавливаясь у края крапивы и вскидывая руки вперед. Убедившись, что привлекла всеобщее внимание, уже спокойно продолжила. «Я хозяйка этого фамильяра. Объясните мне, что здесь случилось?» Женщины переглянулись между собой, и вперед вышла одна. Судя по всему, лидер этой бестолковой ватаги. «Ваш питомец подглядывал за нами в окна по ночам!» — зло выкрикнула она. «С чего вы это взяли?» — спокойно спросила я. «Мы все видели рога!» — выкрикнула из толпы другая. «Этого не может быть!» — твердо сказала я. «Но мы видели», — настаивала лидерша. «Уже 2 ночи подряд кто-то шарит под нашими окнами». «Возможно, вы действительно кого-то видели», — вполне допустила я. «Ну уж точно не моего фамильяра. Во-первых, мы всегда находимся вместе. А во-вторых, это девочка. Зачем ей подглядывать? Ватага задумалась, затем сникла и как-то стушевалась. А я для пущего эффекта добавила. К тому же беременная. Так что, как видите, ей совсем без надобности было слоняться по ночам под вашими окнами. Убедившись, что женщины больше не планируют нападать, я уверенно позвала. «Фи-фи, выходи! Тебя не тронут!» Из крапивы молча вылез шнырь. В мятом чипце и драных подштаниках он, ковыляя, подошел ко мне и жалобно прижался к юбке. Некоторые из карательниц, глядя на него, виновато опускали глаза. Аккуратно отряхивая чертяку от жгучих листьев, я тихо скомандовала. «Надуй брюхо, ты беременный!» Держа шныря за лапку, я развернулась к Рису, взяла того под руку и, не спеша, царственно направилась домой.